Мы были вместе до вчера, и так кружилась голова. Но все в момент произошло, и эти тучи все назло закрыли небо, темнота. И ложь твоя была сладка, но вьюга в сердце на душе. Мы не с тобой теперь уже. Знаешь, что все уже давно прошло, эти сказки и твое кино. Все ушло, ты только не забудь, как прошли с тобой мы этот путь. Ты прости, оставь, забудь меня. Все исчезло, может, навсегда, но когда-то, глядя в небеса, вспомнишь все и по щеке слеза. Мы встретились с тобой во сне, моя душа неслась к тебе, и снова кругом голова. Я вдруг проснулась, и слеза. Знаешь, что все уже давно прошло, эти сказки и твое кино. Все ушло, ты только не забудь, как прошли с тобой мы этот путь. Ты прости, оставь, забудь меня. Все исчезло, может, навсегда, но когда-то, глядя в небеса, вспомнишь все и по щеке слеза. Знаешь, что все уже давно прошло, эти сказки и твое кино. Все ушло, ты только не забудь, как прошли с тобой мы этот путь. Ты прости, оставь, забудь меня. Все исчезло, может, навсегда, но когда-то, глядя в небеса, вспомнишь все и по щеке слеза. Но все уйдет, и все пройдет, и все забудешь, время лечит. Забудешь все, и ты не вспомнишь эти руки, эти плечи. И только фото о любви твоей когда-нибудь напомнит. Как ни старались все забыть, но оба будут помнить.